Глава 15. Идя обратно по дороге, я подмечал нюансы, которые вроде бы не сильно выделялись, но в то же время были существенными. Да цена тут была раз в 5 ниже по сравнению с той, по которой отдавали нам эти товары арабы в Александрии, и в 10 ниже, чем в Европе после перепродажи. Когда я попытался сосчитать возможные прибыли, если буду закупать здесь оптово и потом просто продам товар в Венеции, не увозя в Европу, как это планировали мы с Франческо, суперкомпьютер в голове задохнулся от жадности и полученных цифр. Даже золото, которое лежало сейчас в трюме, стоило меньше, чем большинство местных специй при перепродаже. Видимо, мои офицеры думали так же, поскольку глаза их разбегались по сторонам, и они подсчитывали возможные прибыли. Я же при виде их возбужденных перешептываний внезапно понял, что жадность — это именно то, что мне нужно, чтобы удержать команду в узде при возвращении обратно. Осталось только грамотно все им преподнести. В голове закрутились шестеренки расчетов, а на лице расползлась довольная улыбка. Чужое добро никто защищать не будет, а вот свое. Отмахиваясь от торговцев, которые пытались нас преследовать, мы дошли до пристани. С Еленой увидели нас и выслали лодку, на которую мы вскоре и попали, возвращаясь обратно на корабль. Первое, что бросилось в глаза, это новые бочки и свежее мясо, которое раскладывалось на засолку. Также команда подходила сразу к 4 емкостям, где находилась чистая вода, и все пили столько, сколько хотели. Китаец не соврал, нас действительно обеспечили провиантом. Когда мы оказались на борту, нас сразу же окружили остальные офицеры в страстном желании узнать, как прошла высадка на берег. «Соберите, пожалуйста, всю команду, сеньор Бертуччи», — попросил я капитана. «Даже вахту, кроме, конечно, критичных постов. До них, я думаю, доведут мои слова их товарищи позже». Раздались команды в рупор, и вскоре почти 230 человек жадно смотрели на меня, ожидая, что я скажу. «Друзья!» — начал я показывать рукой направо. «Там находится долгожданный берег, ради которого мы столько трудились и жертвовали собой. Мы потеряли многих товарищей, которые пошли с нами. И наш с вами путь еще не закончен. Это не последняя точка путешествия». От моих слов команда зашумела и стала переглядываться. Но едва я поднял руку, как все притихли. «Поэтому я, как владелец корабля, решил, что каждый из вас достоин того, чтобы стать богатым». От этих слов мгновенно повисла полная тишина. Даже офицеры притихли, вслушиваясь в каждое мое слово. «Я предлагаю, что сегодня могу расплатиться с вами за весь поход, а на эти деньги вы сможете купить любые товары на местном рынке, которые сумеете продать на родине в 10 раз дороже. Единственное ограничение, которое я наложу на вас, это вес товаров, поскольку мне самому нужно будет окупить как постройку Елены, так и все расходы по организации путешествия. Поэтому правила простые. Матросы не смогут пронести на борт больше 5 килограмм. Мичманы, боцманат и остальной унтерский состав не больше 10 килограмм. Ну а офицерам я предоставляю возможность взять с собой 50 килограмм груза, поскольку их мало по сравнению с остальными. Как вам мое предложение? Купить только самое дорогое и несметно разбогатеть по возвращении». Рев, раздавшийся над гладью порта, спугнул даже птиц. Глаза всех возбужденно заблестели. Мозги также стали подсчитывать возможные прибыли. И я видел, как даже офицеры довольно переглядывались, обсуждая услышанное. «Дополню еще. Если вы погибнете, обещаю, что ваш груз будет доставлен до дома и передан вашим семьям или родным. Как, впрочем, будет выплачена и компенсация родным тех, кто погиб в походе не по причине бунта? Кто за, поднимите руку», — продолжил я. И, конечно же, вверх взметнулся лес рук, проголосовавших единогласно. Богатыми хотели быть все. Поэтому, чтобы обеспечить выдачу людям денег, пришлось задержаться на корабле до сумерек, а также составить новую сменяемую вахту с весами во главе с кем-то из офицеров, которая будет контролировать вес привозимого с берега товара. Чтобы не вызвать ажиотажа и лишней паники, я сказал, чтобы на рынок отбывали маленькими группками по 10 человек, и каждое следующее не сходило на берег, пока не вернется предыдущее. Так мы, во-первых, не повысим цены на товар, но и, во-вторых, не будет давки и драк по возвращении. Конечно, все это беспрекословно приняли все. Мой авторитет после сегодняшнего дня пробил потолок и улетел куда-то в небо, на недосягаемые высоты. Когда золото из моих запасов было роздано в качестве оплаты каждому, место в трюме для товаров команды выделено, инструкции офицерам, как следить за людьми как на берегу, так и на корабле, пока они закупаются, чтобы их при этом не надули местные, розданы, я, наконец, смог выдохнуть и вернуться обратно в Каликут, чтобы заняться, наконец, и своими делами. У пристани меня ждала многочисленная охрана китайца, который позаботился о безопасности, а также купцы-арабы, дождавшиеся моего возвращения с корабля, несмотря на поздний час. Ко мне тут же подошел один из них, самый пожилой. «Может ли, уважаемый брат-купец, уделить мне время?» Обратился он ко мне на неплохом Винетто. «Конечно!» Я слегка заломил бровь от удивления. «У вас хорошее произношение, уважаемый. Вы часто бывали в нашем славном городе?» «Не только бывал, но и жил какое-то время». Он чуть наклонил голову. «Так что даже знаю имя человека, который совершил доселе невозможное. Открыл морской путь до Индии». «Да?» Он все больше меня удивлял. «Вас ведь зовут Виталий Дандола. Вы третий сын нынешнего дожа Энрико Дандола». Уголок его губ дрогнул. Все верно. А как зовут мудрого купца, который знает такие вещи на другом конце света?» Я подстроился под его речь, переходя на арабский. Тут настало время вздрогнуть ему и сопровождающим его купца. «Ваша слава не была преувеличена, уважаемый господин Виталий». С уважением посмотрел он на меня. «Ваше произношение тоже безупречно. Вашего скромного собеседника зовут Абдулла ибн Атолах. Может, тогда мы встретимся с вами завтра, чтобы продолжить разговор в более спокойном месте?» — предложил я. «Сегодня уже поздно, да и меня пригласил к себе на ужин уважаемый китайский господин, который, к сожалению, забыл представиться». «Инджао», — произнес, тщательно выговаривая его имя араб. «Сильный родственник императора». «Даже так?» У меня зачесался нос, поскольку в разрезе таких новостей становилась понятна заинтересованность того мной, а также безвозмездная помощь в делах. «А не знает ли глубоко уважаемый господин Абдулла ибн Аталах причину гнева на него императора?» На всякий случай поинтересовался я. «Не хотелось бы поддерживать слухи», для видимости посомневался тот. «Но, говорят, он возглавлял большую армию, посланную к границам империи Цзинь, и проиграл в череде сражений, почти полностью ее потеряв». «Да? Крайне интересные слухи. Хотел бы услышать от вас больше, уважаемый, если вы не против нашей новой встречи». «Конечно». Он чуть наклонил голову. «Если вам будет удобно, я пришлю посланника к дому Инджао завтра». «Хорошо, договорились». Мы раскланялись и простились. Я отправился ко двору китайского купца, под его и своей охраной, где для меня был устроен шикарный ужин. Попросив, чтобы моим людям тоже все принесли, я с офицерами вернулся в общий зал, где сидел он сам и его семья. «Сначала я бы хотел устранить небольшой пробел в нашем знакомстве», — торжественно начал китаец, — «представить себя и свою семью. Мы в течение следующего получаса познакомились, представляя по очереди своих сопровождающих, перечисляя их титулы и звания, и только после формального знакомства смогли приступить к легкой трапезе. Мы привыкли к более плотному ужину, чем подавали здесь, но пришлось есть то же, что и хозяева. Напоследок нам торжественно вынесли десерт, и я обалдел, когда им оказалось мороженое со вкусом зеленого чая. «О, уважаемый Инджао!» Я, как и мои спутники, которые вообще впервые попробовали это лакомство, был сражен его вкусом. Он был прямо как из моего времени, ровно такой же. «Что это за чудо? Я никогда не пробовал ничего подобного!» «Это тайный рецепт, который мой повар привез с собой», улыбнулся он польщенно. «Называется он по-нашему мороженое, а арабы называют его сорбет». «Почему он тайный?» — удивился я, зачерпнув ложкой остатки блюда. «Если у меня будут лед и соль, я смогу сделать такой же. Все ингредиенты чувствуются на вкус. Молоко, яйцо, сахар, зеленый чай. Это можно легко повторить». Хозяин дома вытаращил на меня глаза, затем позвал своего повара. Когда старый убеленный сединами китаец появился в зале, постоянно кланяясь, тот сказал ему несколько фраз, и картина с выпученными глазами повторилась. «Инхё говорит», — перевел его слова Инджао, «что он впервые встречает человека, который по вкусу блюда может определить, как и из чего оно сделано». «Скажите вашему повару, что его еда выше всяких похвал», — ответил я. «Легкие, тонизирующие, как раз то, что необходимо для вечера перед сном». Услышав это, старик низко поклонился и по приказу господина покинул нас. Мы продолжили беседу, но теперь хозяин дома все время задумчиво посматривал на меня, словно размышляя, что дальше со мной делать. Такой взгляд слегка напрягал и нервировал. Но, наконец, ужин закончился, и, раскланившись, мы разошлись по своим апартаментам. Я в окружении офицеров устроился в большом зале, не став ночевать в отдельной спальне. А матросы, охранявшие нас, распределили между собой вахты дежурств. Никому не хотелось проснуться поутру с перерезанным горлом. Утром хозяин и взглядом не намекнул, что его обидело то, что мы ночевали все вместе в одном помещении. Он лишь улыбнулся и предложил пройти на завтрак вместе с ним. Также уведомив, что прибыли сразу два гонца. Один от арабского купца Абдулы ибн Аталаха, а второй от местного правителя Заморина. Первый просил прибыть меня в полдень в его дом, а второй рассчитывал увидеть меня вечером на своей аудиенции. «С вашего разрешения, господин Инджао», поклонился я ему после легкого завтрака. «Я бы хотел посмотреть цены на рынке, чтобы быть готовым к нашему разговору о продаже товара». Он от этих новостей не обрадовался, но терять лицо не стал, лишь молча поклонившись в ответ. Около 2 часов я провел под набирающими силу солнечными лучами, осматриваясь и оценивая товар. Причем больше всего на контакт шли торговцы, которые были не местными, а прибыли именно с целью как можно быстрее продать свой товар. Меня заинтересовали низкие смуглолицые продавцы со Шри-Ланки, которые продавали в основном корицу и черный перец. Причем перец был, по моему мнению, дешевле и качественнее местного. Они также продавали мускатный орех, категорически отказываясь рассказывать, где его закупают. Но цена на него была не меньше, чем у индийских купцов, поэтому меня сильно не заинтересовало. Проведя переговоры об оптовой закупке корицы и перца, я особенным условием поставил, чтобы они сами позаботились о длительных способах хранения специй. Узнав предполагаемые объемы сделки, если мы сойдемся в цене, они согласились на все мои условия, поскольку я выкупал почти все, что они имели с собой. Для меня же привлекательными были оптовая цена и то, что они обещали предоставить тару для перевозки. Пообещав подумать, я отправился дальше, но нигде так и не нашел условий лучше, чем у продавцов со Шри-Ланки. Не став торопиться, я продолжил прогулку, посматривая за солнцем, которое поднималось все выше, начиная значительно припекать. Поэтому вскоре находиться на открытом пространстве стало невозможно, и я отправился в гости к пригласившему меня купцу-арабу.